Чудесненько, друзья, я Вадим Open Yoga, это у нас магистратура, у нас сегодня будет две части, одна рабочая, другая открытая, мы ее там будем, соответственно, записывать и в разных местах выносить, потому что вот наш опыт показывает, мы больше всего страдаем от закрытости, то есть так как времени нет, все быстрее, и если еще что-то не попадает в открытый доступ, считайте, что этого нет во Вселенной. Я вчера с удивлением обнаружил, что какие-то лекции, которые еще были записаны, и самое главное, с практиками, еще лет 12-15 назад, они, оказывается, не были выложены. То есть они вот лежали там у нас в этих самых в архивах. И мне, если честно, стало очень стыдно, потому что, ну, может быть, кому-то бы это помогло. Да? А так вот оно из смысла, ой, давайте мы лучше оформим, там подрежем, уберем огрехи, потом выложим. А в результате это все потом забылось, 12 лет пролежало, ни себе, никому. Поэтому вот этот вот, у нас все-таки открытая йога, и я прошу все, что вот только можно, в открытый доступ. Во-первых, это как бы наша такая вот позиция жизненная, да, то есть, ну, вот как мы еще можем поменять этот мир? Мы можем сказать только лишь одно. Вот мы есть, у нас вот такие взгляды. Не нравится, не смотри, нравится, приходи, да, то есть это без навязывания, да. Вот. А с другой стороны, просто даже чисто организационное, потому что, вот представьте себе, если что-то запароленное, где-то лежит, это значит, надо кому-то давать, потом эти пароли, потом кто-то не понял, не сделал. То есть вот эти вот издержки на закрытость, они съедают всю, так сказать, эффективность нашей работы. Я вот прекрасно начинаю понимать, почему, как говорится, то, что открытость в некоторых случаях работает великолепно. Поэтому, ну, понятно, наш мир сложный, что-то в открытом, что-то в закрытом. Где-то на этом идет игра, но вот у нас, по-моему, она игра в закрытость перешла. Поэтому я вот, помните, вот эти вот постоянно слоганы повторяю, что как это, три в одном у нас раньше было. Работа, учеба и чего? Реклама. И реклама, да, три в одном. Сейчас еще четвертое добавила, сейчас уже четыре в одном, еще и отдых, да. То есть, по сути дела, отдых как смена деятельности. И только лишь так можно, ну, вот, сбалансировать нагрузку на себя, потому что, ну, вот смотрите, да, допустим, там программист сидит, работает за компьютером весь день, а потом приходит домой и отдыхает за компьютерной игрушкой, да. То есть, ну, какой же здесь отдых? Здесь надо какой-то, знаете, радикальная смена деятельности, и, в общем-то, это одна из больших таких для нас задач, чтобы внедрить и в учебный план, и во всю нашу идеологию, чтобы мы не попадали под это влияние тлетворное современной цивилизации, когда у нас как бы такая вот некая узость, да, то есть, скажем, только интернет или только компьютерщина. Ну, правда, и обратная сторона, я знаю, также она деструктивна, когда человек говорит, ой, нет, я все только вживую, мне не нужны ваши интернеты. Это все, значит, все плохо, нехорошо, отходим от природы там, и прочего-прочего, да. То есть любые, как говорится, перекосы, они вызывают такие вот вопросы, поэтому как бы нам нащупать такой метод всего, чтобы, ну, в первую очередь, процесса обучения, потому что так как вы старший, на вас держится, в общем-то, вся йога, понимаете, вы преподаете в разных странах с разным контингентом, ну, собственно, открытая йога это вы, понимаете, вот магистратура, аспирантура, докторантура, значит, ну и дальше все, кто у нас, и, собственно, понимаете, здесь вот становится вопрос очень жесткий системы обучения или подхода, и тут это один из самых страшных вопросов, который не дает нам спать, вот особенно тех, кто, ну, постоянно продумывает, потому что вот создается впечатление, что открытая йога, она реально висит на волоске, и я не знаю, что ее удерживает от развала. Вот сегодня, кстати сказать, поговорим немножко на эту тему. И получается вот такая вещь, вот, допустим, система обучения, а как ее выстраивать? Ну да, у нас есть, что называется, мечта Вивекананды стать мостом между Востоком и Западом, все самое лучшее между взять Востока и Запада, но тут тоже начинаются проблемы. А что лучшее, скажем, на Западе, вот в системе обучения? Ну да, мы сейчас поняли долгими такими экспериментами, что если ты не ведешь современный образ жизни и не пользуешься современными технологиями, пользовать тебя в йоге ноль. Потому как народ весь в этих всех социальных сетях, в этих всех ютубах и прочее, прочее, если ты там не представлен, считай, что тебя вообще нет, потому что народ там, его сознание приковано туда. И вот этот вот старый шаблон, что да, где-то там высоко в горах, приходите, у нас ашрам, там надо там на собаках добираться 5 дней пути по опасной тропе, вот придете, мы вас научим. Ну, не научите, потому что никто не придет, потому как, ну, мир поменялся. И никогда, ну, йога так и останется уделом немногих, в то время как, еще раз, тот же Вивекананда призывал ее пропагандировать на базарной площади. Вот меня в свое время очень удивил тот факт, что в Дели есть одно такое злачное место, называется Майн-базар, по-моему, он так у них называется. Ну вот более злачного места там трудно себе представить. Ну вот, может быть, только когда вот советские годы, всякие такие вот гигантские рынки, типа Черкизона, вот что-то такое, вот, ну совсем мрачное, только еще помноженное на восточную специфику, то есть совсем там туда белые люди не заходили. И что называется, и вот там большой центр, значит, Рамакришны Вивекананды, вот буквально рядышком, вот буквально-буквально рядышком, то есть вот даже в прямом смысле слова мечта Вивекананды там воплощается, потому что надо доносить йогу до живых людей, не до абстрактных там философов, которые занимаются йогой из там академических каких-то целей, да, не с точки зрения там какого-нибудь бизнеса сделать какую-нибудь сеть фитнес-клубов и, значит, это самое, как это, отожрать долю рынка, как вот сейчас вот я со многими встречаюсь, у них вот в голове вот эти вот западные идеи. Нет, это тоже ради бога, пожалуйста, да, но не это основная задача, вы понимаете, да. И вот вопрос, а с западной стороны как нам делать систему обучения, вот учебный план? И тут ждет просто колоссальное разочарование у всех, кто с этим сталкивается. Обычно все думают, ну вот сейчас мы возьмем древнюю традицию, по кальку ее воспроизведем. Да, мы по калькой можем воспроизвести йогу, суть йоги, но не то, как она преподавалась. Это просто физически невозможно. Просто физически невозможно. Ну, я вот вспоминаю, был такой тоже... То ли анекдот, то ли не анекдот, значит, во всех текстах было сказано, что там надо медитировать на коврике из травы куша. Где? Что за трава куша? Где ее брать? Да? И так далее, и так далее. Да? Ну и прям этому уделялось прям повышенное такое внимание, что вот священная трава куша, вот из нее священный коврик, и вот только на нем надо медитировать. Я помню, значит, уже, наверное, не в 90-е, в 2000-е ушлые дельцы, ну, в бывшем СССР, подсуетились. Где-то там они нашли поставщика. В общем, оказалось, это циновка. Плетеная циновка из листьев, ну, вот как у нас. Ну, было у нас много аналогичного, только оно не называлось красивым словом «трава куша». Вот. И они стали поставлять, причем, понятно... Такие маленькие, я помню, даже типа сидушечки. Маленькие сидушечки поставляли за большие деньги. Но вот адепты были рады, что они в полном объеме все это. Но это не может стать массово, просто по определению. У нас количество людей, занимающихся йогой, больше. То есть, хотя может быть тоже такой, знаете, бизнес сделать. Я, кстати, удивляюсь, почему это еще все вот эти вот, значит, это мракобесы от йоги еще не ухватились за всякого рода там... такие вот возможности сказочно обогатиться, да? А может быть и к счастью, вот подал им сейчас бизнес-идею. Вот, поэтому очень тяжело нам все, что касается плана обучения. И тут вот, к сожалению, вот я должен признать, и я прошу вас, как сказать, чтобы... Ну, мы как бы это все прониклись этим и могли донести до младших студентов. Потому что чем больше детства, тем более выживаемый вид. И, конечно же, студенты не должны, это не их проблема. Их проблема, как называется, просветляться. Как в детстве у нас проблема расти, играть в кубики, веселиться и так далее. Вот. А наш долг как раз следить, чтобы там, у детей игры в кубики сочетались там, с изучением математики или физики, или там, иностранных языков. То есть вот, вот это вот задача родителя, потому что дети как бы делегировали полномочия фактом рождения в семье. Вот точно так же и в открытой йоге считайте, что все студенты, ну это как дети мало, неважно сколько им лет. Вот, и наша задача за них продумать. То есть они делегировали полномочия именно, ну, как бы продумать в современных условиях, как донести до них знания йоги наиболее, ну, наиболее, ну, таким эффективным образом. Поверьте, это самая большая головная боль, которая может быть. И вот большей головной боли в открытой йоге, ну, только другая головная боль, о которой я сейчас скажу, это сделать санху, это вот всех объединить, да, то есть, ну, как бы одна головная боль, как всех объединить, вытекает из другой, то есть, если у тебя есть продуманный план обучения, если у тебя есть вот эта вот система, когда старшие учат младших, когда, ну, все это достаточно сбалансировано, это приводит к снятию таких острых противоречий между проблемой человека и общества. В общем, проблема индивид и общества – это такая самая большая проблема человечества, и она, собственно, у нас представлена в том числе, а как мы ее будем решать в данном нашем конкретном случае, ну и в частности, какая будет программа обучения, которая бы вот способствовала тому, чтобы коллектив не подавлял индивида, а индивид не паразитировал на коллективе. То есть вот здесь как бы игра в два направления, в двух направлениях. И что у нас есть? У нас есть вырабатываемый из года в год учебный план со всей нашей вот этой вот всей нашей кухней в виде там карма-раджа-йога отчетов, наставничества, потом изучение определенных предметов, развитие навыков коммуникации, умение, чтобы умел студент представить сам себя, умел там записывать себя на камеру, как-то постоянно о себе напоминать. Да, это очень-очень тяжело дается. Это надо еще вплести в план обучения. И самая первая мысль, которая возникает, а что там махатмы? Да, давайте-ка у махатм спросим. Ну, насколько мы можем судить, махатмы говорят: ребят, а что вы к нам пристаете? Этот мир – мир свободы. Мы не знаем всей вашей кармы, всей вашей предыстории, как вы подошли к йоге, как у вас что-то сделано. Мы вам не можем посоветовать. Поэтому вот эта вот философия взять Индию и скопировать сюда, она заведомо провальна, потому что, во-первых, непонятно, что такое Индия. Вот Индия какого века? Времен Патанджали, времен Вед, средневековая Индия или современная Индия? Это совершенно разные Индии. Там, Индия времен Ашоки – это одно, времен Вьясы – это другое, времен Васиштхи – это вообще отдельная песня. Вот. Времен Вивекананды и Рамакришны с Шивачандрой – совершенно другое. Да? Поэтому получается, что скопировать не удастся. До какой-то степени я вижу, что пытаются, давайте вот мы возьмем что-то из Индии, да, надо брать, там есть очень хорошее отношение вот в плане обучения, и когда старшие учат младших, то есть когда процесс обучения замыкается на фактически сангхе. Не так, что кто-то извне приходит, учит, потом уходит, а тут как бы жизнь сама по себе. Это на самом деле, ну, в общем-то, не особо работает. Да, но мир меняется. Все выпилить для современного человека очень тяжело. И самое простое, что можно сделать, это сделать учебный план, в общем-то, его раздуть до космических масштабов. Но обратная сторона. У человека, который учится в открытой йоге, то есть это на редкость вменяемая публика. То есть вообще я в свое время понаблюдал за всеми этими эзотерическими тусовками йоговскими, и, честно сказать, иногда становилось страшно. Вот на фоне этих всех эзотерических тусовков все, что мы видим в открытой йоге, это просто какой-то уникум, это какие-то там брахманы, да? Ну, понятно, все в сравнении, безусловно, познается, но тем не менее. Вот, это взрослые занятые люди, отдающие себе отчет, что они изучают, зачем и почему. Это вот не вот эти вот безбашенные хиппи, да, сегодня здесь, завтра на Гоа, значит, там это просветляемся под звуки барабана и, значит, там кальян. Нет, Нет, у нас такие, как ни странно, не выживают, потому что как только они слышат, что здесь программа обучения, что здесь на английском, что здесь надо там аксиоматику учить, что здесь какие-то там вещи, все, их как ветром сдувает всех. Они, кстати, очень хороший был нащупан такой способ от неадеквата избавиться в свое время. Как только стал билингвал, все, половина неадеквата просто даже на подходе не подходит, да. Вот, как только стали там серьезные культ, в общем-то, знаний, соединения Востока и Запада, так сразу же другая там, ну, не половина, четверть, да, то есть... Но вопрос стоит в том, что учебный план надо каждый год менять. И кто этим будет заниматься? Вот кто этим будет заниматься? И тут вот, кстати, к сожалению, обратная сторона есть этой медали, достаточно неприятная, потому что вот должен быть от долгого детства, которое у нас есть там в бакалавриате, магистратуре, переходить уже к отрочеству и юности в йоге, значит, для того, чтобы, ну, брать, ну, понимать... противоречивость этого всего. То есть вот этого всего противоречивость настолько тяжело, ну, как сказать. Друзья, я прошу меня лучше не отвлекать, лучше давайте мы сядем, замрем и не будем бегать, прыгать, суетиться, потому что я с мысли сбиваюсь, а это не есть хорошо. Значит, и я напоминаю, сейчас мы выложили наш этот самый учебный план. Учебный план, он в открытом доступе, он там сейчас сделан как прототип в виде там Google таблицы, мы его постоянно выпиливаем, да, и вот я хочу еще раз донести до вас принципиальную сложность выпиливания учебного плана, ну, в частности, еще раз вам, как бы, основные моменты озвучить, чтобы они, как бы, ну, пропитали. Вы все равно до этого рано или поздно дойдете. Потому что, если честно выполнять йогу, ты ее переоткрываешь очень быстро начнешь понимать, что говорили древние. Потому что ты сам упираешься в проблему, которую не можешь решить. Ты такой: ой, да я уже там йогу знаю, да я уже там преподаю, да я уже тут местный гуру, да я уже тут этот самый, как его, предсказатель, этот самый, вершитель судеб, да. А потом, как бы, если, ну, если ты честный человек, ты сам честно практикуешь, бац, уперся лбом в очередную проблему, и ты начинаешь понимать, а, собственно, как-то, как, знаете, как маленький ребенок, он, вот такие взрослые туфли, и пытается в них ходить, да? Точно так же и ты понимаешь: ага, так это мне только казалось, что я понял. И начинается, опять же, возвращение к первоисточникам. А, значит, матери и отцы-основатели, они прекрасно знали, что будет такая ситуация, они оставили соответствующее положение, значит, вот на такой случай, ты уже по-другому начинаешь понимать тексты. Поэтому вот есть такое понятие в йоге: даже если вам кажется, что вы наизусть знаете какой-то текст, возьмите на себя труд, не поленитесь. Включите камеру, включите там, я не знаю, вот что там. Запишите себя, когда вы прочитаете этот текст еще раз вслух, запишите, выложите, а еще раз я прошу, да, еще выложите в открытый доступ. Чтобы не только вы на себя посмотрели, но еще и все остальные на себя посмотрели. Я вас уверяю, это вот такой лайфхак, который стал благодаря компании Google и YouTube возможен. Я вас уверяю, вас ждут такие потрясения, когда вы вдруг, до вас начнет доходить, когда вы вслух начнете озвучивать все то, что давно знаете, даже, может быть, даже преподаете. Но когда вы это прочитаете вслух, а еще увидите себя со стороны, вдруг какие-то пазлы, я не знаю, какие там нейронные связи в вашем мозге отрастут нужные. Я уж не знаю, какой там процесс происходит. Но вы в очередной раз, знаете, как это, как если бы вы помолодели и новым взглядом взглянули на ту ситуацию, в которой вы, может быть, там живете. Иногда это очень хорошее, средство. Вот в некоторых случаях при занятии йоги иногда начинается такой, как бы, не то чтобы день сурка, но какая-то вот такая вот замыленность, да, замыленность взгляда, и изо дня в день это идет чистка, очень четкая чистка, перестройка каких-то ассоциативных связей на уровне причинного тела. Это всегда сопровождается крайне болезненными состояниями. Через это все проходят. Собственно, в йоге-то и остаются те, кто вырабатывает к этому иммунитет. Тот, кто не вырабатывает, он просто не остается и уносит куда-то. Так вот, одно из лекарств, это вот, ну не поленитесь, поставьте, запишите и выложите в открытый доступ. Почему в открытый доступ? Важный фактор в открытый доступ. Потому что если мы интуитивно знаем, что ну мы сами себя записали, сами посмотрели, тут же стерли, вот внутреннему какому-то механизму, какому-то в нашему внутреннему скотству не будет нанесена такая встряска. И он не будет по-хорошему работать. Там же фактически вся йога на первых шагах, она сводится, чтобы избавиться от своей звериной предыстории, которую мы тащим там, из поколения в поколение, из одного рождения в другое рождение, как кому нравится. Вот это можно объяснять. И вдруг все совершенно становится понятно, прозрачно. Вот поэтому еще раз, вот пренебрегать тем, что YouTube сейчас есть, я бы не стал, потому что это сверхинструмент. Это сверхинструмент эмпатии, это сверхинструмент сверхспособности. Когда ты имеешь возможность посмотреть на себя самого со стороны. Подсознательный разум этому всегда сопротивляется. Он вообще сопротивляется открытости. Он боится, ой, я плохо выгляжу, ой, а что скажут люди, ой, а как меня оценят. То есть начинаются вот эти вот скотские мысли. Очень, кстати сказать, иногда деструктивные, и приходится прикладывать усилия, чтобы их преодолеть. Но вернемся мы к вот этой вот основной проблеме. Как делать учебный план? Да, и какая вот основная функция-то открытой йоги? Потому что я вот сколько помню, все требуют бизнес-план. Так, вот открытая йога, да, а какие цели? А вот к чему мы стремимся, да? Ну, сейчас же все стали умники, все же сейчас там, это же я в свое время помню, вот там в этом в бизнес-консалтинге все эти были, эти моменты, все должно быть бизнес-план, там должны какие-то, ну, вот эта вся вот чушь несусветная, еще 90-х она наконец-то дошла до нас, да. Вот, любой бизнес-план, друзья, заканчивается при встрече с реальной жизнью. И это бывает всегда очень неприятно иногда. Хотя на вопрос, иметь или не иметь, всегда надо иметь. Да? Но я немножко о другом. Только чтобы построить какой-то план, нужно какое-то целеполагание. А цель-то в чем? И вот тут начинается фундаментальная пробуксовка или непонимание у людей, которые пытаются войти в йогу. Дело в том, что если уж так вот с формальной точки зрения, цель йоги, изложенная в ведах, это запредельный невербальный закон Рита. И проблема заключается в том, что выразить его нельзя, связно подумать о нем нельзя, его можно только реализовать или осуществить в своей собственной жизни. То есть это как раз и является конечным назначением йоги. То есть эти темы очень красиво описаны вот в всех дошедших до нас текстах, там... Ну, вот помните, да, что были веды, потом более поздний корпус литературы, там, брахманы, упанишады, араньяки, там, и так далее, до наших дней. И там это везде проходит. То есть, если внимательно вы изучаете, что там такое впечатление, что в этом диалоге эти брахманы говорят о чем-то, как если бы они не договаривали. Вот там вся вот эта логика, то есть, если это все скормить, грубо говоря, ну, человеку, не разбирающемуся, он вообще даже не поймет, о чем речь. А на самом деле, как бы проблема-то очень острая. Человек много выше, чем речь, разум. И это надо переживать. Это является, в общем-то, конечной целью йоги. И, собственно, все, чем мы занимаемся, это помощь к тому, чтобы каждый индивидуально к этому подошел. Но тут вот, да, и поэтому вот так сказать, что, скажем, успех йоги в количестве там йога-центров, которые она открыла. Ничего подобного. Если эти центры пустые, у меня вот есть пример, тут одна вот такая полуфилософская организация понастроила по всему миру у себя гигантских центров, там все блестит, все из золота и мрамора. Только вот одна беда, пустые они. А если кто-то туда приходит, то это, в общем-то, лучше бы они не приходили. Маргиналы, ну, такие, приходят и уходят. То есть, там, проходной двор фактически, да. То есть этим не оценить. Количество, да, давайте, давайте, вот сейчас у нас же все долларом измеряется. Да, давайте измерять все в долларах, да. Ну ладно, доллар там инфляция, доллар нынче не тот, что, что был раньше. В чем тогда, что у нас остается еще мерилом ценности? Золото, в килограммах золота измерять. Ну да, тоже такой прецедент был, кстати, в Индии там. В храмах там целые запасы, закрома иногда, знаете, такие золото, измеряемое в тоннах. Индия любит золото. Ну, тоже вроде бы, понимаете, золото, как бы его всячески пытаются свергнуть там. Что, в биткоинах измерять? В чем успех измерять? Да, и вот в чем? Или в рекламном потенциале, как вот тут один, знаете, сейчас новое... Новое, как сказать, веяние, да, то есть люди, наша новая нефть, ну, как бы, ну, это, кстати, отчасти очень здравая мысль, что если у тебя есть количество людей, это взгляды на рекламу. Ну, давайте, вот Google на этом работает, давайте продавать втихаря рекламу, если у тебя большое количество людей, они эту рекламу увидят и, соответственно, ну, невольно начнут покупать те там товары и услуги, которые есть. Опять же, это все сводится, ну, в общем-то, к деньгам. То есть опосредованно у тебя большое количество людей, но вопрос, а эти люди кто? Потребители товаров или пытающиеся познать тайны бытия? Пытающиеся ответить на вопрос, как сказать, смысла жизни или того, кто, кто ты? И вот тут опять тоже, опаньки, не подходит нам это мерило. То есть ни количество людей не подходит, ни наличие, что это не просто люди там, а богатенькие буратино, они нам там тонны золота принесут или там биткоинов или чего, тоже не подходит. Чего остается? И вот это вообще строго говоря, с формальной точки зрения, тут ты и не скажешь ничего. Остается только такое вот расплывчатое объяснение. Оно звучит примерно следующим образом. А остается сангха. Это сборище, собрание, не знаю как, людей, которые, с одной стороны, объединены общей целью, общими интересами, общими стремлениями, хотя бы отчасти. С другой стороны, поджимают свой собственный эгоизм, чтобы находиться вместе с Анхой, а не поубивать друг друга. А вот эта вот часть жизни, как говорится, этих, значит, людей современных, она очень, здесь никого друг с другом в одну комнату посадить нельзя. Начинается склока, скандал. Вот. И получается, что косвенный признак удачи развития йоги, опять же, косвенный, его можно имитировать, его можно сколь угодно подделывать, но это хоть что-то говорит. То есть это необходимое условие, но вовсе недостаточное. Знаете, в математике есть такая формулировка. Необходимое и достаточное условие. Так вот, сангха живых людей. То есть это люди, которые каким-то образом преодолели свой эгоизм. Значит, свой взбалмошный нрав. А йоги отличаются, некоторые очень таким... Да, вспыльчивостью, значит, и нетерпимостью, да, и вот они все вместе, прекрасно понимая, что что-то им не нравится, но во имя того, чтобы быть вместе, надо над собой работать, и для этого они усиленно, как бы, изучают йогу сами, вырабатывают какую-то такую, знаете, прану для того, чтобы смягчать все острые углы при общении с единомышленниками. Вот. И вот если есть такая сангха, то мы можем говорить об успешности или неуспешности. Во всяком случае, можно поставить такой вопрос. Если людей нет, говорить не о чем. Теперь дальше. А что это за люди? И тут тоже нас ждет сюрприз. Вот особенно те, кто пытается, значит, воспроизвести, скажем, маленькую Индию или, скажем, маленький Тибет. Потому что йога была не только в Индии, но еще и в окружающих странах. Собственно, а люди эти живые откуда берутся? И вот тут вот есть очень четкая, жесткая градация йог на классические и неклассические. Вот классическая йога, что откуда берутся люди? Ну откуда они вообще берутся? Вот вопрос, да? Рождаются они, вообще говоря. То есть сангха, которая сама себя поддерживает и... грубо говоря, это не какие-то набор людей, кто живет одно поколение, а в дальнейшем вымирает и после себя ничего не оставляет. Вот если сделана йога на таких принципах, это не классическая йога. А если йога сделана на принципах, что в этой сангхе рождаются дети, они растут в общем таком как бы интеллигентном окружении, не сектантском, без насилия, но в то же самое время способствующего какой-то контролю над собой, образованию, работы над собой. То есть вот то, что в советские годы называлось там творческая интеллигенция. Вот если это есть, тогда это классическая йога. А если по принципу, как в Тибете, так, пришли монахи в монастырь, вот они там достигли просветления, потомство не оставили, умерли в надежде на то, что оставшаяся часть народа их родит. Прекрасно работала в Тибете эта схема, потому что там было избыток рождаемости. И как бы вот эта вот циркуляция душ, если так я прошу прощения за такое вот выражение, оно было такое как бы внешним. Но это не классическая йога, друзья. Это уже более поздние, так сказать, попытки сохранить знания. Очень иногда удачные, очень хорошие, но не классические. Если мы говорим о классической йоге, это в первую очередь живые люди, которые живут, ну, как сказать, как бы мы сказали, обычной жизнью. То есть у них семьи, у них дети. Не, ну, конечно, там плюс-минус, потому что это не регламентируется. Как у кого получится, собственно говоря. Вот, но в любом случае нет такого, знаете, исключения, что не-не-не, ребята, нет, я тут монах, я все, я не с вами, вы все тут погрязли, я сейчас в пещерах уединюсь, там мне будет хорошо, да, я вам буду помогать, но я, в общем-то, не с вами. Вот, да, вот это вот не классическое, к сожалению, этого понимания нет, а оно на самом деле очень, ну, как сказать, жизнеобразующее. Итак, что у нас получилось, что как бы... Есть йога или нет йоги, определяется, есть ли сангха или нет сангхи. Это первое. Второе. А что за люди в этой сангхе? Люди, которые последнюю жизнь живут, не оставляя после себя потомства, а там будь что будет, в надежде, что их кто-то родит, там потом подберет, значит, и начнет это. Или наоборот, это подход ведический. А ведический подход, это именно, что ты будешь рождаться в той семье, которую оставил. В том роду, в котором оставил, в том народе, в том месте, которое ты оставил, ты там и будешь рождаться. Вот это классическая йога, опирающаяся на веды. Вот, к сожалению, в общем, примитивная, не бог весть какая там, это rocket science, понимаете? Вот эта мысль простая, она не доходит до народа. Они там все поначитались, что вот они такие вот исключительные, сейчас им мантру скажут, сейчас им там практику дадут, и они вот так в обход всех остальных, значит, это обманут все человечество, достигнут каких-то сверхсостояний для себя, а там хоть трава не расти, они уже в самадхи все. Вот, это вот такие вот нюансы, понимаете? От этого зависит система обучения. То есть, а система обучения какая? Ну, чтобы к тебе кто-то пришел учиться, ты должен о себе как-то рассказать. И кого ты будешь привлекать? Какой ты будешь имидж о себе? Вот самое большое завоевание йоги, вот то, что, почему она еще живая, потому что у нас народ становится просто успешный, тупо успешный. Вот он занимается йогой, но параллельно кто-то в бизнесе, кто-то в науке, кто-то в искусстве, кто-то еще бог знает где, кто-то тунеядствует, что тоже иногда полезно какое-то время, кто-то в творческом, как сказать, отпуске, да, находится, значит, решение каких-то вопросов, кто-то практикует, ему нужно время. Ну, в общем, вопросов, и никто не регламентирует, как вам жить. Никто вам не говорит, что вы должны там быть монахи там, с утра до ночи или еще что-то. Это ваше личное дело, это ваша личная свобода. Но если при этом вы занимаетесь йогой и становитесь успешной, это сверх, как сказать, реклама. И вот и наоборот. Когда какой-нибудь там очередной кричит, что он йог-йог, но на него посмотришь, страшно смотреть, он асоциальный, он там... Причем, знаете, иногда по неволе можно стать асоциальным. После развала СССР здесь все, особенно интеллигенция, стала нищая, и поэтому здесь-то, конечно, вот эти немножко параметры, они сбиты. Но вот, допустим, на Западе, где там, не знаю, 300 лет войны не было там в какой-нибудь стране, прекрасной, да, ну там за эти 300 лет уже каждый кто на что... был готов показать, он себя показал. Вот. И понятно, что если вы смотрите, и, значит, у вас полно бомжей безответственных или каких-нибудь этих вот придурочных вот этих вот хиппи волосатых, да, которые сегодня здесь, завтра там, хи-хи-ха-ха, здесь и сейчас будем жить. А что там париться? Здесь и сейчас надо жить. Зачем? А если что, не вон, зима на улице, да что зима, да, ту, хрен с ним, сейчас в Гоа поедем медитировать. А, в Гоа не понравилось, в Непал там нас научат эти самые, значит. Вот, это дурная, дурная на самом деле реклама, да, и вот сейчас, к сожалению, слово йога, она больше ассоциируется вот с такой публикой, я бы сказал, не очень вменяемой. Почему я и призываю вас, то есть каждым своим посланием, что вы просто заявляете, вот они, вы есть, вот вы, какие есть, вот изыс, какой есть, хорошо, плохо, нравится кому-то, не нравится кому-то, это его проблемы. Вопрос в том, что вы говорите, вот и йога и я, вот, вот пускай у вас будет ассоциативная связь именно такая, чем вот с этими всеми невменяемыми, всеми вот этими дикими, ну в общем неприятная публика, честно, честно сказать, неприятно, да. И возвращаемся мы, да, нужна сангха. Вот если есть открытая йога сангха, тогда есть открытая йога, если нет, тогда ее нет. А это противоречие между личностью и коллективом. Эти противоречия постоянно вылазят. Я не скрою, я постоянно об этом говорю. 80% времени мне приходится, вот лично мне, потому что я же не пуп земли, там открытой йоги, таких как я еще, он там по всему земному шару полно. Но я знаю, насколько я знаю такую инсайдерскую информацию, причем не только по йоге, как ни странно. Основная часть затрат идет на то, чтобы сохранить коллектив. И это объективное противоречие. У каждого свои взгляды, все свободны. И если ты сам не возьмешь на себя труд терпеть всех остальных, какие бы они ни были, вот, ну, кажется, вот кого, что называется, абсолют послал, или твоя карма, кому, опять же, как больше нравится в определении причин своей жизни, да, вот с тем и работай. А получается так, не-не-не, мне эти не нравятся, и все, и... как говорится, человек уединяется, да, а вот тут ждется самое большое, еще одно такое вот с ведических времен, самая большая такая, ну, такой, опять же, лайфхак или такая тайна, если кому как больше нравится, есть такой очень странный эффект. Его прекрасно наблюдали и до сих пор наблюдают на Востоке, и он слабо проявляется на Западе. Это когда в одном месте или в одно время собираются люди, волеизъявляющие что-то высшее, примерно одинаковое, что на самом деле мы не знаем у каждого там, да, вот, то место и пространство этого меняет свои свойства, там, чуть ли не физические свойства, вплоть до там, каких-нибудь там светопредставлений на небе. Это очень любили, кстати, сказать в Тибете. Ну, там, вероятно, еще и все... эти атмосферные явления, там вечные какие-нибудь радуги, какие-нибудь галлу, там или еще что-нибудь. Та же ситуация и в Индии, везде, где в одном месте собираются много людей, волеизъявляющих что-то высшее, срабатывает совершенно неизвестный, неисследованный для нас механизм, работающий таким образом. Каждый открывает сверхспособности другого. То есть свои собственные вот таким образом вы не откроете. То есть должен найтись кто-то другой, рядом с вами, чтобы вас открыть. И поэтому создание сангхи, несмотря на то, что тратится 80 времени и сил и так далее, и иногда спрашиваешь себя, а зачем мне это все надо? Оно с лихвой окупается всеми духовными процессами потом. Ты достигаешь то, чего бы ты в одиночной жизни, либо вообще вряд ли в этом рождении достиг. Либо уж какими-то, ну, просто какими-то несусветными там усилиями, а может быть даже и никак, да. Вот, вот это вот очень интересный эффект. Он описан, кстати, в некоторых красивых текстах, описан, допустим, вот если там, скажем, высшая каста, брахманы делают какой-то ритуал. Там вплоть до того, что прописывало, какое количество процент брахманов должно быть на количество участников. То есть, если этот процент, знаете, не совпадает, то типа, не-не-не, ритуала не будет. Я уж не знаю, из каких соображений придумали это все. То ли из соображений материальных, что типа, не-не, я вам, конечно, один проведу ритуальчик. Ну, вот у меня там еще товарищи по цеху, они же тоже есть хотят, давайте-ка вы их тоже пригласите. Некоторые говорят, что в этом, ну, такое, знаете, чисто меркантильное объяснение, ну, почему бы нет, да? Но, понимаете, изначально-то это все возникло от истинных брахманов, да, которым плевать они на деньги. Там вообще, понимаете, это, мы просто себе не представляем жизни истинных искателей, смысла. Да им все равно, потому что он знает, он сегодня жив, завтра нет. Ему его не купить его ни за деньги, ни за посулы и так далее, и так далее. Это очень, кстати, шокировало западных людей, которые сталкивались вот в Индии именно с такими истинными последователями. А почему же они тогда стремились, что все-таки объединяться? Да? Да очень просто, потому что это, знаете, как вот есть секрет там, ядерной реакции, которую там открыли еще 100 лет назад, открыли, что вот Николай Николаевич Семенов был такой чудесный, ученый, нобелевский лауреат, получил премию по физике. Я имею, как говорится, честь в свое время учиться в магистратуре в Институте химической физики, который он создал и возглавлял. И уж это мне тема очень известна, как никому. Это все вот вопросы, значит, цепной реакции, химической кинетики, теплового взрыва. Ну и потом все продолжающиеся эти, потому что вот. Так вот, та же самая ситуация, когда люди, которые даже не осознают своих сверхспособностей, собираются вместе, включается что-то неуловимое, что вроде бы как бы оно и есть, оно и нет. Вот это, кстати, сказать, вы, многие из вас могли на своей шкуре почувствовать. Вот вспомните, когда у нас вот выездные мероприятия какие-нибудь, типа... ну, вот эти наши семинары там трехдневные или фестивали, ну, подольше. Вот я не знаю, как вы, но вот у меня прям вот я иной раз в электричке еду туда, и вот мне такое впечатление, что я вот приближаюсь в какую-то другую вселенную, что прям законы природы меняются. И люди какие-то другие, ведут они себя, как будто бы я вот первый раз вижу это. Я все себя ловил на этой мысли. Думаю, блин, это у меня может быть такая какая-то галлюцинация. Ну, то есть, потом, ну, там, долгая предыстория, решил я поэкспериментировать. Там одна дружественная философская система, очень родственная, как сказать, вот йоги, не буду ее называть, потому что их было несколько, я в нескольких. Я вдруг заметил, что там тот же самый эффект. Ну, меня там друзья пригласили, там я в свое время сделал какую-то такую небольшую помощь и хорошие отношения, а вот они мне туда, ну, говорят, приди на нашу эту тусню, побудь. И вот та же самая ситуация. И потом вообще были анекдотичные ситуации, там чуть ли даже не секта какая-то, понимаете, ну вот из многих таких вот восточных, которые здесь там, они меня пригласили, да, и тот же самый эффект. То есть когда в одном месте собираются, вот при ну, известных обстоятельствах количество таких людей, то мир меняется. Вот почему меняется? Почему мы и настаиваем, что вот сколько бы мы ни учились через интернет, но вот одно физическое присутствие при таком мероприятии, оно, может быть, стоит, там, не знаю, там, 2 года смотреть это вот, в Ютьюбе, да? Вот. Это страшно тяжело организовывать. Ну, представь, тем более в наше время, тем более вот эти все ограничения, там эти, там, почему без панамки, почему, значит, без намордника, почему, значит, это, ну, знаете, да, все наши эти реалии нашего мира, да, и просто все физическое крайне затратно в организации. Но оно работает, тем не менее. И вот поэтому затраты на создание санхи, где народ собирается, да, причем он сразу заранее знает, да, вот у меня стремление к высшему, там, или к познанию, или самопознанию, вот у него и у него. Но вообще говоря, во всем остальном у нас характеры разные. Мы, в общем-то, друг друга, ну, как это сказать, не особо, чтобы даже вот в обычной жизни, если бы не йога, мы бы, может быть, даже вместе и не пересеклись. Я наблюдал миллион таких случаев, когда людей почему-то объединяла йога. Ну, кстати, знаете, вот для йоги это очень... интересно, вот, допустим, проблема какая-то решается, ну, возникает проблема, и я так, а кто у нас в этой стране? Так, а кто у нас такой специальности в этой стране? А кто у нас занимается этим? А кто там был? И вот моментально, как такое, как это, сарафанное радио, как такое, знаете, да, духовный интернет, я не знаю, как это все назвать, то есть людей, да, ты можешь очень легко и просто к своему единомышленнику обратиться и очень быстро решить какую-то проблему, которую бы ты, ну, никогда бы не решил, вот, если бы ты был сам по себе. Даже вот на таком уровне, чисто бытовом иной раз, да, или организационном. Не говоря уже про что-то более высшее. Поэтому вот ценность санхи, она поистине гигантская. То есть есть санха, есть открытая йога. Нет санхи, нет открытой йоги. Санха — это не я, там, говорящая голова, или таких, как я, еще много. Санха — это... вот люди, которые работают над собой, они понимают противоречия общения с другими. Тут иной раз в семье противоречия такие, что даже там, тебя к завтраку зовут, а ты там прийти не можешь, да, потому что не, в настроении, не с той ноги проснулся, да, или еще что-нибудь, да. Вот. А тут, представьте, совсем незнакомые люди, да их еще дофига, да еще и, понятно, пока там все там пооботрутся, пока поймут правила игры, кто-то тащит с собой какие-то шаблоны из обычной жизни, очень удивляется, почему у нас их нет. И ему приходится очень долго, вежливо объяснять, что, понимаешь, что это как бы уже пытались сделать, плохо закончилось, поэтому дальше не будем. Вот. Но по большому счету, это конфликт между личностью и коллективом. Или, если угодно, я вот тут, кстати, вот еще раз в очередной раз вчера нашел. Я тут, опять же, вот знаете, может быть, какой-то возраст или жизнь. То есть, вот я знаю, что многие классику перечитывают, там, вот в детстве изучали «Войну и мир», а потом под старость перечитывают и много там открывают, да. И вот точно так же, и мне тут вот я перечитал, значит, статья Андрея Дмитриевича Сахарова, это создатель водородной бомбы, очень известная личность, но она больше известна как якобы он там диссидент, никакой он не диссидент был, он очень серьезный ученый, который, ну, фактически исследовал сперва физику, ядерную физику, а потом людей стал исследовать. И все его вот эти вот заявления, ну, иногда там кто-то там говорит, что не совсем уместно, кто-то говорит, что уместно. Об этом можно долго спорить, но то, что человек, который мыслил нетривиально, это однозначно. И, конечно же, гораздо интереснее читать и изучать таких людей, чем каких, прошу прощения, пустобрехов, которые сейчас вот забито все пространство. То есть, что мне слушать какого-нибудь там человека, который, ну, вот он на хайпе живет каждый день, он сам ничего не создал, он только вот повторяет, как это... На побегушках у толпы. Так вот, я буквально вчера мне попалась, причем интересно, попалась в Ютьюбе. Кто-то просто озвучил, иногда даже, вот, в чем хорошо, что иногда лучше что-то доходит, когда слушаешь. У него была скандальная статья, у него, собственно, с этого и началась там вся вот эта вот проблема. Я не помню, там, о интеллектуальной свободе, сосуществовании, мире и так далее, на 60-е годы, вот эта вот мысль. И основная мысль, которая мне очень понравилась, как-то по-другому начал понимать, это конвергенция. То есть, ну, в то времена, 60-е годы, то есть, это холодная война, друг друга могли бы уничтожить несколько раз ядерными бомбами, тогда вообще было что-то совсем плохо с головой там у всех, Карибский кризис, там, ну, в общем, все дела. Кстати, поинтересуйтесь этой темой, очень познавательно. То есть, и вдруг выясняется, что по отдельности все умные, а когда эти умные собираются вместе, они превращаются в баранов, понимаете, да, вот это вот такой эффект очень странный, да, вместо того, чтобы чем больше людей, тем они умнее, они наоборот глупеют с каждым прибывшим, и, то есть, вот странный тоже эффект, да, то есть, вот как бы, вот как он соотносится с санкой, когда мы раскрываем сверхспособности друг. Почему, когда в одном случае мы раскрываем сверхспособности, а в другом мы, наоборот, их закрываем, понимаете? Да? Вот нуждается в медитации осмысления этот эффект. А тогда был кризис такой. Понятно, сейчас нам даже странно об этом подумать, что две модели, одна индивидуалистическая, это Америка, где частная собственность, американская мечта, значит, nothing personal, just business, только, в общем-то, ну, как сказать, только лишь и ценности индивида, а на общество вроде как наплевать, и с другой стороны прямо противоположный подход, что вот, мол, коллективизм, прогрессивный СССР. И тоже было что ответить. Вот в космос Юрия Алексеевича запустили там, ну и так далее, и так далее. И понятно, у каждой системы есть свои плюсы и минусы. Вопрос, а какой придерживаться? Ну, самое первое, что рождается, приходит в голову, а давайте все сложим и поделим. Да? Давайте все лучшее из одной системы возьмем и добавим ко всему лучшему из другой системы. Да? И вот будем жить в такой, в общем-то, сказке. Вот, ну, я сразу хочу сказать, что, а кто вам сказал, что у вас получится взять все самое лучшее, а может быть получится взять все самое худшее? Вы возьмете все самое худшее, что было из одной системы, добавите к всему самому худшему, что к другой системе. Вот, кстати сказать, мне иногда кажется, что в бывшем СССР так и получилось. Все самое плохое, что, я прошу прощения, от совка было, осталось, Да еще оно помножилось на все самое плохое, что было там от этого рваческого капитализма, которого там на Западе уже давно нет. Да? И вот получилась совсем гремучая смесь. В общем, помните, да, хотели как лучше, да. Вот. А получается, да. Значит, а по сути дела, вот эта вот идея, а как же быть? А идея та же самая: власть общества или власть личности. Интересы личности или интересы общества? И где, до какой степени общество может навязывать что-то, в какой нет? Понятно, что природа, как всегда, она, в общем-то, свирепая вещь. Природа, она все решает экспериментами. Не выжил, умер, то есть не справился, как сказать, исчез. Но вот что мы видим? Мы видим вот как раз те же идеи, о которых Сахаров говорил еще когда в 60-е годы, о идее конвергенции. То есть не собрать и поделить, а устроить соревновательность. То есть, где мы смотрим так, ага, вот какая-нибудь проблема, давайте попытаемся ее одновременно решить и тем, и тем способом. Ага, вот этот способ там настолько-то работает, а это настолько-то. И постоянно конкуренция между двумя этими способами. Вот, то есть, не работает, мозги-то есть, мир выше, чем понятие один или много там и так далее, да. Вот, но это очень болезненные попытки, потому что каждый день надо, что называется, руку на пульсе держать. Там перегнул, там не догнул. Вот я вот сейчас смотрю на открытую йогу, вот одна и та же проблема. Чуть-чуть в сторону индивидуума пойдешь, сангха рушится. Чуть-чуть в сторону сангхи, значит, опять тоже рушится. И вот, и получается, что... получается, что вот есть какая-то небольшая группка людей, которые фактически постоянно, каждый день в ручном режиме эти противоречия устраняет. То есть нащупывая их, а результатом их труда остается что? Учебный план. Вот учебный план, те, какие предметы, в какой последовательности, как, когда, это не просто так, как говорится, махатмами данное знание, это количество, как я люблю очень говорить, ошибок, после которых мы выживали. Вот. Но, к сожалению, я не могу донести очень часто для людей в йоге вот это противоречие, что никто на блюдечке с голубой каемочкой ваш духовный путь вам не обеспечит и не даст. И вот за него надо биться, каждый день надо биться. А народ у нас нет, у нас народ привык в фюрера верить, фюрера Махатму. Вот есть фюрер Махатма, он продумал, дал, а мы выполняем. Что думать он, фюрер подумал, ты выполняй главное, да? То есть вот такое вот у нас, в общем-то, я имею в виду в первую очередь бывшее СССР отношение. Или обратная сторона тоже бывает, тоже такое типа западное. А кто вы мне здесь такие указывать? Да я сам себе гуру, да, я сам себе Махатма. Захочу так будет, захочу по-другому буду. Вообще мне на вас плевать, у меня вон там это просветление меня ждет, или там это самадхи. Вот, и получается, что вот это вот... Вся тяжесть нерешенных проблем противоречия падает на плечи тех, кто продумывает учебный план. Вот почему нельзя просто сесть и написать учебный план. Это невозможно в принципе. То есть, что бы вы ни писали, это будет до первой встречи с реальностью, до первой встречи с живыми людьми. Сколько раз было? Учебный план хороший, как в том анекдоте, людей нет, да? Да, или наоборот, люди есть, учебного плана нет, и так далее, и так далее. И я просто, почему я вот, трачу ваше драгоценное время ваших занятий на магистратуре, потому что это слепая зона разума. Младшим, там, бакалавриату, даже младшей аспирантуре, это еще, может быть, даже рановато как-то в это впрямую впрягаться, хотя знать об этом безусловно надо, потому что тоже нельзя в тепличных условиях детей воспитывать, они должны знать, что противоречие этого мира. Вот, но, то есть вы должны понять, вы старшие, на вас держится йога открытая, открытая йога это вы. И ваша задача, это не в том, чтобы выполнять, быть роботом, да, а в том, чтобы сохранить и решать задачу, которая на первый взгляд, она абсолютно нерешаема. Потому что противоречие личности и общества, оно в лоб не решается. Я вот люблю в этом отношении приводить и постоянно цитирую, и это действительно важно, и вы потрудитесь тоже это изучить где-нибудь, когда-нибудь. Все по аналогии понимается. Вот аналогия из физики была такая, очень прекрасная аналогия из физики о... корпускулярно-волновой дуализм света. То есть свет – это частица или волна. Или в квантовой механике, где фактически наше представление размывается, и мы можем говорить только лишь там о вероятности или там о плотности вероятности, скажем, нахождения частицы. Мы не можем сказать, что частица там, и она там летит или стоит с такой скоростью. Это невозможно оказалось в принципе. А возможно, как бы два взаимоисключающих подхода. И в свое время очень философское такое произведение, поистине философское, оно даже не к физике больше имеет отношение, а к философии, как сделан этот мир, это все то, что связано с Копенгагенской школой Нильса Бора, ну и Вернера Гейзенберга. Ну, в общем, там все на самом деле, все были, все через него прошли. Кстати сказать, все отцы-основатели и создатели ядерного, термоядерного оружия, все там засветились в свое время. То есть, и тогда они столкнулись вот с этой проблемой, что сама природа нам подсовывает на первый взгляд нерешаемую задачу. Но в то же самое время природа как-то умудряется ее решать. Вот, допустим, там, ну, там пример был, который там всех просто пугал, да, вот электрон летит. Мы-то привыкли, ну, электрон, ну, наверное, маленькая частичка, маленький какой-то шарик. А нет, ведет себя, как если бы это было не шарик, а волна, как если бы его не было. Он может, ну, грубо говоря, там, исчезать и появиться. То есть, очень странная даже такая фраза. Перемещение, это, траектории нет, а перемещение есть. Вот. И лучшие умы тогда бились, и была сформулирована вот этот вот подход принципа дополнительности или принцип комплементарности. Вот это, пожалуй, единственная аналогия, которую я вам могу привести из того, что вот как надо делать учебный план, как надо мирить санку, как надо ее поддерживать и так далее. Это у вас с двух сторон взаимоисключающие, на первый взгляд, противоречивые подходы, но это вам только кажется, что они противоречивые, потому что жизнь, она сверхлогична, но она иногда в крайностях наиболее такая наглядна. И вот это вот, как сказать, это впервые эта мысль, она очень глубокая мысль, Нильсом Бором было высказано о том, что, ну, как бы, ну, грубо говоря, косвенно это наша слепая зона разума, что мы видим все в крайностях. У нас просто мозгов не хватает увидеть единство. Но в то же самое время природа это единство осуществляет, и мы должны то с одной, то с другой стороны нащупывать вот эту вот связку, да. Вот, и таких примеров вы будете сталкиваться в йоге, поверьте мне, на каждом шагу, когда особенно будет какой-то острый вопрос. А острый вопрос может возникнуть вы просто на ровном месте, скажем, а вот, скажем, вся группа хочет изучать одно, а вот этот конкретный отдельный индивид хочет изучать, допустим, там, аксиоматику йоги, больше ничего не хочет. И что, мы должны подстраиваться под индивида или подстраиваться под группу? А если это противоречие не решить, то, понятно, индивид скажет, да пошли вы все, ухожу я из вашей открытой йоги, надоели вы мне все. Вот, да. И он уходит. Другой разговор, что он сам себя наказал, что как бы, где он еще другую санку найдет, ну, может, где-то она есть гипотетически, он ее найдет. Если даже не найдет, он, конечно, может гипотетическую ее создать вокруг себя, может быть, это сам Патанджали во второй реинкарнации вот, решил, и почему нет? Вот некоторые стесняются, я вот знаю очень многих йогов, которые вот такие самоучки еще с советских времен, я помню, и они стесняются, что вот он самоучка, то есть это даже какой-то, знаете, было в свое время там типа доморощенный йог, вроде как с этим, с пренебрежением. Да все йоги доморощенные, не бывает фабрики-то по производству йогов. То есть йога только это самое, говорится, да, по определению. Они вот стесняются, а чего вы стесняетесь? Если сам Патанджали там говорил, что, понимаете, или тот же этот самый, как его, Шанкара величайший, ты брахман и ничто иное, все, какие сомнения. Все, что было до тебя известно, открыто, ты можешь открыть прямо сейчас. Другой разговор, что, конечно же, на это время уйдет больше. То есть каждый из вас может в полном объеме повторить всю йогу, поэтому стесняться каких-то своих наработок, особенно если вы пытаетесь, ну, как чистосердечно помочь этому миру, а чего стесняйтесь? Сама йога призывает вас к этому. А если она к этому не призывает, извините, это уж что-то другое, потому что если нету принципа тацвамаси, ты есть то, то какая же тут йога? Тут что-то уже как-то так совсем не йоговская, скорее религия какая-то. Вот, так вот вернемся мы, и противоречие вплоть до того, вот у вас собралась группа людей, один говорит, дайте мне хатха-йогу по нагружении, хочу прям помонстрить, поманьячить, хочу там сложные асаны делать, чтобы какая-то то недосточки, то косточки трещат, понимаете, да? А тут же приходит там человек с какой-нибудь там работы разбитый. Просто какие досточки, косточки, мне бы до коврика доползти, мне бы что-нибудь гармоничное. Не так плохо, пристрелите меня, да, а вы еще меня заставляете. И вот как проводить вам занятия? Под кого подстраиваться? Когда занятие вместе, оно более эффективно, чем занятие по отдельности, мы об этом сказали. Но у одного одно видение, у другого другое, у одного одна состояние, у другого другое. Делать-то чего будем? Вот это вот очень большая проблема, она будет каждый раз всплывать. И вот вся ваша мудрость будет, это, во-первых, отказаться от большевизма. Потому что самое первое, что делают русскоязычные последователи любой йоги, открытой, закрытой или когда-нибудь, они скатываются в большевизм. Что это значит? Это значит, когда-то вот была общая там эта группа людей, потом кто-то взял, сделал, и, значит, большинство определяет, диктует меньшинству, чего делать. Да? То есть, то, кто не спрятался, всех расстрелять нафиг, обозвать врагами народа и все, и забыть. Вот это вот вся история наша Советского Союза первых лет. А потом просто похватились, поняли, что ну, тупиковый путь, вы никуда не придете. Вот, поэтому самое первое, это остановить себя, что все свои агрессивные такие проявления сдерживать. А народ-то у нас какой? У нас народ грубый на самом деле. Ну вообще, вот Советский Союз это вообще хамовитая страна была всегда. Они даже гордились этим в свое время. Да? Что вот, типа, вот там эти буржуи, мягкотелая интеллигенция, сволочь, и мы им сейчас покажем, как жить надо. Вот это вот такой вот культ брутальности, да, он, конечно, хорошо на экране смотрится, но вообще в реальной жизни он хрен знает, к чему приводит. Он, это просто провальная политика, абсолютно провальная. Она, ну, как бы, ну, 2-3 шага, на четвертый мат тебе. И все, да. И значит, и вот надо от этого отказываться. А как же от этого отказываться и со всех сторон? Ну, у нас прям вот общество, оно нетерпимое. Оно в принципе нетерпимое. Чуть я буду терпеть этих слизняков, этих самых, да. И это прет. А кто-нибудь ляпнет что-нибудь острое, или еще что-нибудь скажет, или еще что-нибудь. И все, и началась ваша сангха трещать по швам. И потом вы будете вынуждены только и делать, что всех обзванивать, опрашивать, умиротворять, объяснять. А потом действительно выяснится, что никто ничего там не имел, кто-то просто, у него было плохое настроение, он ляпнул какую-то фразу, не подумав, даже не вкладывая смысл. А вы-то думаете, что это какое-то там, знаете, это за этим там тройное дно, да? И вот вы будете с этим сталкиваться каждый день. Это будет вас бесить со страшной силой. Но я хочу вас успокоить. Все те же самые проблемы, которые в санке, они все везде. Кстати сказать, мне тоже есть чем сравнить. В науке та же самая свистопляска. В бизнесе вообще там все на этом. Везде, где-нибудь там говорят, вот люди там творческих профессий там. Да, если бы вы знали, как там эти отцы-основатели космонавтики друг другом бились там, вот, кстати, поинтересуйтесь, да, там. Они на дух друг друга не переносили. Это для нас там картинка красивая, в космос летаем там и прочее. А что там было внутри, это вот только сейчас в мемуарах начинают описывать, и то, как сказать, в политкорректных выражениях. И везде, везде, рано или поздно, в любом, это проблема всеобщая. То есть, если вы думаете, что, ну, как бы, вот, а вот это в открытой йоге где-то там будет по-другому. Нет, это будет везде, потому что, ну, ведь если мы говорим о естестве законов, законы всегда одни. Законы не зависят от того, что, как сказать, в одном, в другом месте. Да, безусловно, есть такой еще фактор, что волеизъявляем, то и есть, да, но вопрос же все равно рано или поздно ставить, а что, в общем-то говоря, волеизъявлять. И вот, поэтому я еще раз призываю вас, вот вы помедитируйте, очень внимательно помедитируйте на этот принцип, ну, как сказать, дополнительности, или как он по-английски, комплементарности, о том, что вы пытаетесь решить задачу, которая в лоб не решается. значит, все ваши попытки, вашего разума вам будет говорить, ну как же, ну где-то же живут люди. Вот это всегда определение. Да, в нашей семье все плохо, но вообще люди-то где-то живут, где-то у них же все в порядке. Вот всегда такой, знаете, миф, что где-то что-то все совершенно замечательно, только вот мы здесь идиоты. Не, друзья, везде та же самая ситуация, только там все это скрыто. Это все скрыто, просто не показывается. Это мы тут вон в открытый эфир это все, понимаете, транслируем. Вот, поэтому я прошу вас, помните, что вот этот вот переход от бакалавриата, магистратуры, это, по сути дела, долгое детство. Значит, вот уже аспирантура, докторантура и дальше, это уже, в общем-то, осознание вот сложности того, чтобы сохранить санку хотя бы одну секунду, одну минуту, чтобы они, ну, не, прошу прощения, не поубивали там друг друга. Да? Если в йоге такие страсти кипят, вы можете себе представить, что будет в обычной жизни. И лучше отыграть вот эту свою карму дурную в йоге здесь, чем столкнуться с тем же самым противоречием где-то там. Хотя бы по той простой причине, что здесь-то вы хотя бы три принципа йоги принимаете. Вы хотя бы там, ну, как бы, обязуетесь перед самим собой никому не причинять вреда. А там в обычном мире такого нет. Там наоборот, как говорится, чем больше зла, ну, сами виноваты, сами дураки. Поэтому лучше отрабатывать здесь, чем там. Так, давайте-ка мы открытую часть, я попрошу на кнопочку, да, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, набор в группу, следующую, вот, на кнопочку вот на ту надо, с возможностью стать преподавателем, ну, вот, хотите поиграть в эти игры, welcome. Угу.